тропою, разрешенной для демонов, пророков и светил. Все, что свершить возможно человеку, он совершил, и он увидит Мекку. Жестокая, пленительная, злая. Неужели для вас смешно святое слово «друг»? Вам хочется на вашем лунном теле следить касание только женских рук. Прикосновение губ стыдливо страстных и взгляды глаз не требующих. Да? Ужели до сих пор в мечтах неясных вас детский смех не мучил никогда? Любовь мужчины, пламень Прометея, и требует, и требуя дарит. Пред ней душа, волнуясь и слабее, как красный куст, корит и говорит: «Я вас люблю, забудьте сны». В молчании она, чуть дрогнув, веки подняла, и я услышал звонких лир, брецанье и громовые клёкоты орла. Орел Сафо у белого утеса торжественно парил, и красота бестенных виноградников Лесбоса замкнула богохульные уста. Любовь. Надменный, как юноша, лирик вошел, не стучася, в мой дом, и просто заметил, что в мире я должен грустить лишь о нем. С капризной ужимкой захлопнул открытую книгу мою, туфлей лакированный топнул, едва проронил. Как смел он так пахнуть духами, так дерзко перстнями играть. Как смел он засыпать цветами мой письменный стол и кровать. Я из дому вышел со злостью, но он увязался за мной, стучит изумительной тростью по звонким камням мостовой. И стал я с тех пор сумасшедшим, не смею вернуться в свой дом. И все говорю о прошедшем бесстыдным его языком. Баллада. Влюбленные, чья грусть, как облака, и нежные, задумчивые леди, какой дорогой вас ведет тоска, к какой еще неслыханной победе, над чарой вам назначенных наследий? Где вашей вечной грусти и слезам целительный предложится бальзам? Где сердце запылает, не сгорая? В какой пустыне явится глазам, блеснет сиянье розового рая? Вот я нашел, и песнь моя легка, как память о давно прошедшем бреде. Могучая взяла меня рука, уже слетел к дрожащей Андромеде Персей в кольчуге из горящей меди. Пускай вдали пылает лживый храм, где я теням молился и словам: «Привет тебе, о Родина святая! Влюбленные, пытайте рог, и вам блеснет сияние розового рая. В моей стране спокойная река, в полях и рощах много сладкой снеди, там аист ловит змею тростника, и в полдень пьяный запахом комеди кувыркаются рыжие медведи. А в юном мире, юноша Адам, я улыбаюсь птицам и плодам, и знаю я, что вечером, играя, пройдет Христос. Христос младенец по водам, блеснет сиянье розового рая». Посылка. Тебе, подруга, эту песню отдам. Я веровал всегда твоим стопам. Когда вела ты, неже и карая, ты знала все, ты знала, что и нам – блеснет.